Глава 8.8. Добраться заняло несколько десятков минут. Нападающие грамотно выбрали место для засады. Прогалина старого тракта изгибалась, закрывая обзор. По краям росли густые кустарники, давая возможность спрятать стрелков. Мне удалось подобраться достаточно близко. С этой стороны нападающие никого не ждали, сосредоточив внимание на дороге. Их оказалось не меньше десятка. Все вооружены, половина с арбалетами, у остальных луки. У каждого на поясе либо короткий клинок, каким удобно орудовать среди плотно стоящих деревьев, либо топорик с укороченной рукоятью, идеально подходивший для боя в лесу. Кто-то хорошо подготовился, зная, что действовать придется не на открытом пространстве, где эффективнее был бы длинный меч и хороший, окованный железом, щит. Почти все одеты в легкие кожаные доспехи, у одного плотная куртка с нашитыми поверх кусками проволоки. Парочка щеголял в короткой кольчуге, выбивающейся из-под наброшенной сверху накидки. Не похожи на регулярные войска. Впрочем, для обычных разбойников вооружены слишком хорошо. В свое время Гахор Куэль-Ас Аджар немало погонял лесных бандитов по окрестным чащобам, действуя в составе рейдовых отрядов имперских солдат. Егеря просили помощи в выслеживании грабителей с большой дороги, нападавших на купеческие караваны, заклинатель не отказывал, пользуясь случаем попрактиковаться в магии. Но сам воевал редко, считая ниже своего достоинства связываться с бандитами, зато часто видел трупы и лежбища после разгрома, так что опыт в таких делах у тени имелся. Нет, это явно не лесные разбойники, по крайней мере необычного толка, а значит и те, ради кого они сюда пришли, тоже оказались здесь не случайно. Ни один торговец в здравом уме не полезет на заброшенный тракт, пользующийся дурной славой. Я мысленно прикинул путь неизвестных. Двигались они с противоположной стороны от деревни. Это заставляло задуматься, не к заброшенному ли форту направляются нежданные гости. Больше ничего интересного в этой глуши нет. Между тем по засевшим в засаде пробежала волна знаков «приготовиться». Стало ясно, что десяток находится только с одной стороны, еще столько же оказалось напротив, и, судя по всему, вооружены они также неплохо. Итого 20 стрелков, неплохо. Прошло еще несколько минут, прежде чем показался отряд, точнее это был обоз, состоящий из двух повозок и десятка сопровождающих всадников. Впереди ехал воин, закованный в доспехи, похожий на рыцаря. Он то и дело сканировал лес подозрительным взглядом. К несчастью для него нападающие действительно грамотно выбрали место для засады, и до последнего их присутствие ничего не выдавало. Залп, свистнули стрелы, следом с щелчком в полет отправились короткие, но мощные болты арбалетов. Раздался испуганный крик, за ним ржание лошади. На землю упало несколько тел, хрипы раненых, ругательства и проклятия. За несколько секунд обоз лишился половины защитников, и это несмотря на то, что всадники были гораздо лучше экипированы своих оппонентов, металлические нагрудники вместо легкой кожаной брони, ловко пущенным стрелам, попавшим в незащищенные места, и тем более мощным арбалетным болтам, пробивающим листы металла насквозь. На данный факт было наплевать. Вот и все, слегка разочарованно проронил я, понимая, что бой фактически закончен. Рыцарь-предводитель лежит мертвым на земле, его буквально истыкали болтами и стрелами. Остальные, застигнутые врасплох засадой, навострились разворачивать коней и нахлестывая удирать назад по дороге, бросив повозки. Казалось, все одним залпом нападающие решили исход дела, больше оказывать сопротивление некому. Но это оказалось обманчивым впечатлением. Сидящий рядом с возницей человек, на которого при атаке не обратили внимания, вдруг резко вскинулся, выбрасывая руку вверх. Он что-то подбросил над головой, выкрикнув гортанным голосом короткую фразу. Яркая вспышка, выскочившая из кустарников фигуры, высветила насквозь, как на рентгене. В следующее мгновение на землю осыпались белые кости, все, что осталось от людей. Участь товарищей потрясла нападавших, снова в воздухе засвистели стрелы и болты, но все они словно вязли в мелкой паутине, сформировавшейся вокруг вставшего на козлы человека. Маг, понял я, об этом же догадались стрелки, перестав стрелять. Удивительно, но присутствие в обозе колдуна не остановило атаку, наоборот, поняв, что от луков и арбалетов нет толку, воины в кожаных доспехах упрямо полезли вперед, рискуя получить рентгеновский удар. Психи, прошептал я, с изумлением наблюдая, как все оставшиеся 15 человек, выхватив клинки и топоры, кинулись к повозке. Будь я на их месте, и увидев мага, то без раздумий бросился бы назад, подальше в лес, скрываясь за деревьями, не давая колдуну хорошенько прицелиться. Но похоже, у местных лесных бандитов на этот счет имелось собственное мнение, и они упрямо побежали в атаку. Хотя, возможно, они что-то знали, что позволило им так рисковать своей шкурой. Я спокойно стоял в стороне с академическим интересом, наблюдая за происходящим. Все это воспринималось какой-то игрой, кадрами из фильма, где ты в роли стороннего наблюдателя. Увидев, что смерть коллег не вызвала ожидаемого бегства, колдун выпрямился еще больше, хотя казалось, это уже невозможно. Воздух вокруг него замерцал, сгустился прямо перед ним, медленно вырисовывался силуэт странного многогранника, переливающегося синим огнем. Он проступил, наливаясь объемом, формируя нечто похожее на завесу. Нападающие без слов бросились к магу, не давая завершить заклинание. Но они уже опоздали, висящая в воздухе фигура напиталась силой. Хлопок. Многогранник взорвался. Сотни осколков, обретя материальность, с бешеной скоростью разлетелись в разные стороны, подобно картечи. Бегущих изрешетило в мгновение ока, окровавленные тела отбросило назад. Ни один не успел ничего сделать. «Твою мать!» – медленно выдохнул я, впечатленный увиденным. Продемонстрированная боевая магия вызвала уважение. Секунда, и полтора десятка амбалов падают на землю, истыканные осколками словно дикобразы. Кожаные доспехи иссекло, в некоторых местах тела пробило насквозь. Бегущие первые попали под основной удар, превратившись в окровавленные ошметки. Однако, как оказалось, колдун рано праздновал победу. Опустив руки, он довольно сел рядом с чудом выжившим возницей. В следующее мгновение раздался резкий свист, и сразу три стрелы вылетели из зарослей, на этот раз поразив заклинателя прямо в грудь. Маг неверяще уставился на торчащее оперение, начал медленно заваливаться назад. Возница дернулся, наконец-то решив разумно удрать, но в него тоже вонзились стрелы, убивая наповал. Красиво. Отвлекли внимание массированной атакой, а в засаде остался резерв, который и довершил разгром. Я задумчиво потер щеку, ощущая подушечками пальцев щетину. Черт, побриться бы, не кстати выскочила совершенно неуместная для ситуации мысль. На дорогу вышли три лучника с наложенными на тетиву стрелами. Настороженно поведя глазами, они медленно приблизились к повозкам. Парочка раненых из числа защитников была безжалостно добита ножами. Нарезая круги, они осмотрели тела, проверяя своих и чужих на предмет признаков жизни. Ни один из нападающих не выжил, все погибли от рук колдуна. И только проверив всех, они осторожно приблизились к телу мага, держа его под прицелом. Один из троицы не выдержал и спустил тетиву. Стрела вонзилась точно напротив сердца, задрожав оперением. «Хватит, он мертв», — сказал другой и уже более уверенно наклонился над трупом. Зря он это сделал. Да и вообще, похоже, не следовало подходить близко к лежащему магу. К полной неожиданности для всех, и для меня в том числе, он вдруг захрипел и попытался подняться. Я от удивления раскрыл рот. Истыканные стрелами, окровавленный, маг оживал на глазах, рисуя перед собой пальцами заковыристый знак. В отличие от меня, троица не стала молча пялиться на происходящее. Главный бешено заорал: «Убейте его!» Поздно, знак налился силой и вспыхнул сверхновой звездой. Дохнуло нестерпимым жаром. Обугленные тела разбойников швырнуло в разные стороны. Колдун постоял, любуясь делом рук своих, и медленно завалился назад, теперь уже окончательно умирая. Огненное заклинание забрало последние силы. Бой закончился, противники перебили друг друга. На старом заброшенном тракте осталось лежать три десятка тел, и наступила оглушающая тишина. Я задумчиво пожевал травинку, оглядывая место бойни, отметив, что лучники никому не дали уйти. После первого залпа хладнокровно добили в спины пытавшихся сбежать всадников. Похоже, всех перебили. Охранников, устроившие засаду, а их в свою очередь прикончил колдун. Из этого проистекал вывод: самая опасная боевая единица лежит под колесами первой повозки, а значит, туда идти точно не стоит. Вдруг живучий засранец вновь оживет. «Чертов некромант!» — ругнулся я, вспомнив, как истыканное стрелами тело упрямо поднимается на ноги. «Увидишь, не поверишь, что такое возможно». С другой стороны, Гахор Куэльяс Аджар наблюдал вещи и покруче, да и сам выкидывал фокусы, от которых у обычных людей глаза лезли на лоб. «В этом мире есть магия, а значит, возможно, все, но слишком близкой, пожалуй, не подойду», — пробурчал я и начал обходить место побоища, подбираясь к обозу с хвоста. Весь бой занял не больше 10-15 минут, даже меньше. Парочка лошадей зацепилась поводьем за ветки и теперь стояла, шумно втягивая воздух через ноздри, испуганно кося глазом на мертвецов. «Тихо, тихо», я приподнял руку, показывая, что в ней ничего нет, медленно подходя к коню. Его бывший владелец лежал рядом, уставившись мертвыми глазами в небеса. Мужчина средних лет, крепко сложенный. Броня, стальной нагрудник и шлем, притороченный к седлу. Короткая спутанная бородка, нос пересекал уродливый шрам. Странно, по виду бывалый вояка, а умер, получив стрелу в спину. Почему побежал, а не начал драться? Даже попав в ловушку, опытные бойцы знают, что нельзя подставлять спину. Похоже, колдун сэкономил на охране и нанял не таких крутых бойцов, как сам думал, задумчиво проронил я, изучая мертвеца. Остальные охранники обоза в целом не отличались от коллеги. Такие же плотные, хорошо сложенные, физически развитые, броня железная, не кожаная, что бросалось в глаза. На поясах тяжелые полуторные мечи и кинжалы. Почти у всех шлемы, которые никто не успел одеть. Засаду они явно не ожидали, я почесал затылок, в очередной раз огляделся, и тут вдруг понял, что с телами что-то не так, точнее не с телами, а одетыми на них нагрудниками. Память Гахора подсказала, что несмотря на плотные поддоспешники, броня явно ковалась не под этих людей. Где-то разжились приличным доспехом и решили сыграть роль опытных рубак. Рассуждая вслух, проронил я, тогда это объясняло попытку сбежать, бросив на произвол судьбы повозки и пассажиров. Впрочем, никаких пассажиров за исключением возницы и ехавшего на первой повозке заклинателя нет. Похоже, внутри везли только груз. Я откинул холстину на замыкающей повозке и сразу недоуменно нахмурился. Что это? Ящики и бочки. На товары купеческого обоза не похожи. Или нет, в ящиках оказались глиняные бутыли, широкое горлышко запечатано восковой пробкой. Вино, сбив одну, я отшатнулся, резкий запах ударил в нос, вызывая жжение. Какого черта? Не похоже на то, что можно употреблять внутрь. Из глубины всплыло знание, так могла пахнуть одна из разновидностей синей воды, использовавшейся для активации обелиска. Токсичная дрянь, я сплюнул, прогоняя прогорклый привкус из рта. Один вдох и будто хлебнул этой штуки. Выходит, предположение подтвердилось, а босс и в самом деле направлялся к разрушенному форту. Это объясняло присутствие заклинателя. Похоже, он собирался активировать древний механизм в подземельях бывшей имперской твердыни. Я обошел вторую повозку и шагнул к первой, сразу замерев на месте. Привалившийся к колесу заклинатель смотрел прямо на меня, и взгляд его был осмысленный. Сандар умирал, он знал это. Даже нанесенный на предплечье символ вечности не помог. А ведь в свое время он заплатил за него огромные деньги, долго искал редкие реагенты для магических красок. Рисунок вышел изумительный, насыщенной силой. Девицы в заведении мадам Рошаль всегда с удовольствием разглядывали необычное изображение, гладя кожу нежными пальчиками. Жаль, что больше его никто не увидит. Он думал о последних секундах жизни, когда внезапно услышал шум. Кто-то осторожно ступал по земле, обходя мертвые тела. Через мгновение в поле зрения Сандра попал парень в смешной одежде, коротких обрезанных штанах и такой же футболке. Взгляды умирающего и незнакомца скрестились, и заклинатель вздрогнул. Он увидел в глазах незнакомца тень старых эпох, от которых потянуло седой древностью. По лицу Сандара скользнула слабая улыбка. Значит, он опоздал, тень нашла себе другого носителя. А значит, слухи не врали, и все действительно так, как ему рассказывали. Он просто не успел. Стало обидно и одновременно радостно, что план, который многие считали безумным, едва не осуществился. Если бы не проклятые разбойники, напавшие почти в конце пути. А ведь путешествие было долгим. Дорога из Асгарада, порта Пяти морей, заняла почти 2 месяца. Он так спешил, что забыл о опасностях, подстерегающих путников на дороге. Конечная цель ослепила, лишила осторожности, оставалось немного, и он забылся, мыслями находясь уже внутри древнего форта. Ошибка, стоящая жизни, провал, который не изменить. Смешно, он никогда не думал, что будет так умирать. Осталось сделать последнее, чтобы его труды не пропали зря. Сандар сделал жест рукой, незнакомец насторожился. Понимая, чего он боится, заклинатель слабо усмехнулся и указал на лежащую рядом сумку из выделанной кожи. Там находились записи, его личный дневник, исследования и выписки из старых трактатов. Это была огромная работа, и будет обидно, если все пропадет. Пусть уж лучше достанется этому смешно одетому парню, чем сгниет в лесу, а воспользоваться информацией он явно сможет. Сандер почувствовал дар, слабый, едва заметный, но все равно ощутимый дар к магии. Последней мыслью умирающего была об обманчивой судьбе. Смешно, как все-таки бывает в жизни. Затем пришла успокоительная темнота. На этот раз он действительно умер, откинул голову назад, замерев со странной улыбкой, будто перед смертью ему рассказали смешную, но горькую шутку. Перед тем, как испустить последний вздох, он явственно шевельнул рукой. Движение насторожило, заставив замереть. Я отлично помнил участь тех, кто думал, что заклинатель погиб, но тело дернулось в последний раз и наконец окончательно застыло. «Живучий гад», — ругнулся я, на мгновение испытав острый укол страха, когда мужик дернул рукой, слишком хорошо помнил, что случилось после этого, а валяться на земле обугленной головешкой не входило в мои планы. На что он указывал? Вроде на валяющуюся рядом сумку. Не отрывая напряженного взгляда от мертвеца, я осторожно поднял ее и заглянул внутрь. Какие-то бумаги, книги и свитки. Надо будет разобраться на досуге. Но сначала стоило заняться остальными трофеями, слишком много всего от погибших осталось, чтобы оставлять бесхозным в лесу на радость деревенским, которые наверняка рано или поздно наткнутся на побитый обоз. Глава 9.9. Сегодня пятый день эксперимента. Метка тонких путей прижилась, встав на место в сумеречном круге. Противоречий с остальными заклятиями нет. Баланс структур стабильный, нарушений не наблюдается. Но отклика все равно нет. Не понимаю почему. Шестой день. Метка все так же не откликается. Наполнил оболочку по максимуму, реакции ноль. Пытаюсь перестроить контур, снизив влияние на внешнее воздействие. Нужны ингредиенты для нового ритуала. Деньги заканчиваются, похоже, снова придется оказывать услуги толстым идиотам из торговых рядов. 20-й день. Есть отклик. Получилось. Оказалось, требовалась основа с другой резонансной структурой, но главное — работающий обелиск. Именно его наличие решило проблему. Активация происходит не по установке метки сумеречного круга, а при взаимодействии с внешним источником, создающим тонкие пути. Древние были правы, ставя такой предохранитель, иначе заклинателя могло разорвать на части, если тот пытался напитать силой метку без привязки к определенному месту. В очередной раз убеждаюсь, что имперские чародеи были на голову выше нынешних кретинов, называющих себя полноценными магами. 30-й день. Пришлось потратить последние монеты. Алхимическая лаборатория старца на Королевской улице затребовала 20 золотых за один мерный бочонок синей воды. И ведь знают ублюдки, что во времена Старой Империи точно такой же бочонок обходился не больше, чем в 2 золотых орла. Сторц заявляет, что это из-за высокого риска, но я думаю, просто лжет. Как у и всех, у него стало мало заказов, и хитрая сволочь просто хочет нажиться, понимая, что ни к кому другому я не смогу обратиться. 46-й день. Наконец удалось отыскать обелиск. Смешно, оказывается, в окрестностях Чекрайского торгового тракта в свое время стояла целая башня, принадлежащая коллегии имперских заклинателей. Судя по записям из городского архива, там раньше проводились опасные опыты, поэтому имперский наместник приказал убрать башню подальше от города. 70-й день. Все сработало. Ха-ха, эти придурки говорили, что я зря трачу время, но все получилось. Несмотря на безмерную жадность, Сторц отлично знает свое дело. Синяя вода напитала энергией фокусирующий кристалл, и обелиск ожил. Правда, на короткое время, но все же ожил. Хотя говорили, что это невозможно, что творения имперских кудесников больше никогда заработают. Но у меня получилось. Я оказался прав, а все остальные неправы. 110-й день экспериментов. Обелиск так и молчит. Отклика нет, несмотря на присутствие метки. Максимум, что удалось добиться, это запуск астральной проекции. Забавно ощущать себя парящим в виде призрака, незабываемые ощущения. Но все это не то. Полноценный перенос не срабатывает. 111-й день. Понял, в чем ошибка. Недостаточно энергии в точке отправления. Точка приема тоже требует полноценной подпитки. Хотя в старых трактатах четко указывалось, что переход возможен и при наличии только исходной привязки. Похоже, у меня просто недостаточно энергии для пробоя с одного конца. Требуется точка выхода. Может, это как-то удастся обойти, ведь получалось у заклинателей Старой Империи. 171-й день эксперимента. Удалось прокинуть призрачную нить. Старая имперская паутина, связывающая между собой обелиски, давно порвалась, но отдельные элементы все еще могут взаимодействовать друг с другом. Одна проблема – необходимо укрепить связи. Похоже, все же придется покинуть Асгард. На этом месте я прервал чтение, помешав висящий над костром котелок. Не знаю, как назвать варившееся в нем блюдо, когда побросал в кипящую воду все подряд, но пахло изумительно. Каша с травами, специями и кусочками сала, пробормотал я, принюхиваясь к булькающему вареву. На кашу оно, конечно, мало походило, но плевать. Взгляд снова метнулся к лежащему на коленях дневнику погибшего заклинателя. Забавно, но он, похоже, нашел способ добиться своего. Судя по записям, у него вышло то, к чему другие даже не пытались подступиться, заранее считая задумку безнадежной. Но Сандар не стал считаться с замшелыми авторитетами и решил сделать по-своему. Причем сделал по уму, а не бросаясь наобум. Сначала прошел долгий путь теоретической подготовки с поиском в архивах и библиотеках. На это ушло пару лет, и только потом приступил к практической части, начав серию экспериментов. В конечном итоге у энтузиаста получилось. Он прокинул призрачную сеть и начал накачивать ее эфирной энергией. Судя по датам в сводной таблице, прикрепленной к журналу экспериментов, журнал находился отдельно от дневника и представлял собой тонкую тетрадь, изобилующую сокращениями вроде КРТ 1.8, ОТР 1, НР, КСК 5, понятия не имею, что это значит, скорее всего заметки, понятые только исследователю. И что интересно, когда Сандар уезжал, то оставил на другом конце кристалла накопитель, поддерживающий переток энергии в прежнем режиме. Сформировалась критическая масса, и что-то пошло не так. Обелиск в заброшенном форте, получив энергию, открыл тонкий мир, границы между пластами реальности истончились. Древний механизм вошел в резонанс с храмом инков в другом мире, и возник пространственный пробой, которого быть не должно. В результате меня затянуло, как в воронку. Я оказался не в том месте и не в то время. Не повезло. Стоило ехать в Доминиканку, проронил я задумчиво, наконец точно поняв, что случилось. Сандар запустил обелиск дистанционно, накачал его энергией, пытаясь использовать метку тонких путей для физического перехода, а когда не получилось, оставил на другом конце батарейку, а сам направился сюда, собираясь закрепить нить с другой стороны. Если бы не этот энтузиаст, я бы сейчас пил мексиканское пиво и валял в постели Светку, наслаждаясь заслуженным отдыхом. И тот придурок был бы жив, если бы сидел бы на попе ровно, не пытаясь что-то доказать. Со вздохом сожаления проговорил я, понимая, что ничего не изменить. Что любопытно, старый разрушенный форт был выбран не случайно. Еще до экспериментов с обелисками, молодой заклинатель, относительно молодой для его профессии, начал собирать слухи о странной сущности, убивающей на заброшенном тракте путников. За 5 столетий скопилось достаточно историй, чтобы по кабакам и тавернам пошли гулять байки о зловещих развалинах. И Сандар решил совместить 2 дела, поймать сущность, заключив ее в некий камень душ, и активировать обелиск, попытавшись перенестись обратно при помощи метки тонких путей. Какой хитрый индивид, я хмыкнул, добравшись в тексте до места, где заклинатель подробно описывает, как будет использовать полученные от тени знания. Он догадался, что это может быть призрак одного из магов древности и предполагал, что найдет способ выудить из него необходимую информацию. Но на первом месте для него, конечно, оставалось восстановление обелиска. Тонкие пути не зря называются тонкими. Во время мятежа имперские форпосты, связанные между собой, подверглись разорению. Под удар попали в том числе штатные средства связи гарнизонов. Произошел своеобразный скачок напряжения, и сформированная из ментальных призывов паутинка лопнула, порвалась на отдельные лоскуты. Ее и хотел использовать Сандар в собственных целях, не чураясь при этом прихватить и бесхозную тень. «И рыбку съесть и нахасесть», — усмехнулся я, и наклонился к котелку с ложкой в руке, попробовать кашу, и резко замер. Асгард, его называли городом-портом 5 морей. Гахор Куэль-Ас Аджар знал его, бывал там во времена Старой Империи. У города было интересное месторасположение, с выходящим в открытое море длинной косой и рядом скал. Целая сеть мостов и каменных оснований, возведенных прямо в воде, создавала неповторимый архитектурный стиль. А сеть причалов и гаваней, находящихся с разных сторон, позволяла называть портом нескольких морей. Перед глазами вдруг все поплыло, Костер и окружающий мир исчез. Я моргнул и увидел перед собой изумительной красоты здания. Я ощутил себя стоящим на широком балконе. Передо мной находились каменные перила, правая рука сжимала бокал вина. Позади стояли распахнутые настежь двойные двери. Там в глубине комнаты пряталась огромная кровать под балдахином, на котором спала обнаженная девушка. Так же резко, как появилось, видение растаяло. Я встряхнул головой. Проклятие, это что-то новенькое, флешбеки из старых воспоминаний умершего чародея. Такого еще не было. Я даже ощутил, что он чувствовал в том момент. Гахор стоял в небрежной позе, с властным выражением лица, надменно взирая на расстилающийся внизу город. Он знал себе цену, и поэтому бесился от того, что его назначили в забытый всеми богами форт в глухой окраине. Охренеть, я с силой потер виски, спасаясь от наваждения. В какой-то миг я ощутил себя имперским заклинателем, по приказу коллегии имперских магов, отправленный в далекий гарнизон, и это назначение казалось мне несправедливым. Черт, так и спятить недолго. Если куски памяти умершего чародея будут и дальше всплывать в голове, то неизвестно, чем это в итоге закончится. Не потеряюсь ли я в этой чехарде, перестав ощущать себя личностью? Ладно, об этом позже, надо поесть. Каша поспела, а горячие куда лучше, засохшего хлеба и черствого сыра. Сняв котелок и установив его на три камня, зачерпнул ложку, осторожно подув на варево. Попробовал, прислушиваясь к ощущениям. Вроде неплохо, есть можно. Пока ел, нет-нет докидал быстрые взгляды в сторону повозок, привезенных с места засады. Пришлось помучиться, особое упрямство проявила одна из лошадок, не желая уходить с места гибели хозяина возницы, хотя вокруг валялись в изрядном количестве мертвецы. Но справился, привел, заодно сняв с воинов все, что могло показаться полезным или дорогим. Трофеев вышло много, большую часть пришлось оставить, потому что не помешалось в повозке. Оружие, броня, кошельки, сидельные сумки с личными вещами, целая гора добра, от большинства которого в глухом лесу мало толку. Вот если бы оказаться в городе и загнать все разом в какой-нибудь местный ломбард или старьевщику, другое дело. Но тащить с собой кучу бесполезного хлама, то еще удовольствие. Самым главным и самым ценным оказался груз заклинателя. Многочисленные ящики и бочонки с магическими реагентами Сандар вез для активации и дальнейшего функционирования обелиска, намереваясь разместиться в старом форте с комфортом. Не исключено, что заклинатель планировал сделать из развалин своеобразный аналог полевой лаборатории для проведения экспериментов в сфере магии тонких путей. Последнее натолкнуло на мысль о себе. Пора тоже приниматься за дело, сидеть в старом форте до бесконечности нельзя. Необходимо выбираться в обжитые места, желательно в какой-нибудь город. Если пространственный пробой в другой мир сработал раз, то возможно удастся повторить процесс и перенестись обратно домой. Но для начала необходимо освоить хотя бы азы. Дар, как чистое полотно, и только заклинатель решает, какой нанести на него рисунок, как выстроить внутренние энергетические каналы, какие освоить заклятия. Это важно, потому что изменить контур сумеречного круга потом будет невозможно. Это своеобразный каркас, замкнутый на внутреннюю энергетику тела. Способности у меня были, это показала и тень, передавшая часть своей силы. Обычный человек умер бы на месте, и сам факт перехода, другого бы изжарило, выбросив в лес в виде горелых головешек. Слиянию с призрачной сущностью дало толчок, одновременно заложив фундамент, на котором можно возвести здание. Домик, который построил Джек, я криво улыбнулся. Самое забавное, что меня уже не удивляли размышления о подобных вещах, а магия воспринималась, как нечто привычное и знакомое. Личность Гахора многое передала мне, заставив относиться к миру меча и магии, как к чему-то привычному. Спорю на что угодно, не попытайся тень меня захватить и останься я прежним, то уже подыхал бы от голода, заблудившись в лесу, не зная толком, что делать. Но случилось то, что случилось, и судьба сделала крутой поворот, наделив горожанина 21 века стальной волей древнего колдуна, адепта учения Марша Акни, привыкшего отступать перед трудностями, а значит шансы на выживание многократно повысились. Осталось лишь этим воспользоваться. Начальный ритуал просто не требует редких ингредиентов. Собственно, это даже не ритуал творения чар, а создание так называемого сумеречного круга. Все необходимое имелось в повозке Сандара, а а инструкции есть в книге основ с детальными иллюстрациями. Я открыл фолиант на нужной странице. Выглядело действительно все просто. Начертить на земле круг, заключить его в треугольник силы, создавая перевернутую пирамиду стабильности. Ориентация по сторонам света. Север-юг. Вершина, как символ вечности, скрепляет нижнюю часть узлом силы. Внутренний узор служит замком активации. По лучам расположить ингредиенты. Кусок кварца, человеческую кость, горку праха, сингаурские коренья и связку трав, выращенных на закате. Разумеется, сами ингредиенты ничего не значат, это лишь символы, скрывающие внутри необходимый тип энергии. Дальше шла активация рисунка с высвобождением магической силы и создание сумеречного круга заклинателя. Что такое сумеречный круг? Если говорить современным языком, то это нечто вроде интерфейса. На пожелтевших страницах он изображался в виде сдвоенного круга с маленькими сферами по окружности. Каждая сфера какое-либо заклятие. Количество напрямую зависит от личных способностей мага. На первых этапах их обычно 5, но может быть больше или меньше. Со временем можно увеличить количество, но это требует определенных манипуляций на уровне внутренней энергетики. Каждое заклятие в дальнейшем можно развивать, делая базовое плетение более сильным, наделяя его дополнительными функциями. В качестве примера приводились чары лианы. На начальном этапе этим заклинанием с трудом можно уронить одного человека, чтобы он запутался в своих ногах. На высших ступенях, без труда опрокинуть скачущую на тебя конную лаву. Это если развивать заклятие в классическом исполнении. Но имелись и другие варианты, в том числе превращающие лианы в некое подобие огненных зарослей, вырастающих на пути врага в считанные секунды. Все зависело от личных предпочтений. Маг мог выбрать собственный путь, отличающийся от вышеупомянутых примеров. Главное, чтобы изначальное заклятие видоизменялось в русле общего функционирования. Проще говоря, невозможно лианы превратить в чары, вызывающие дождь, зато можно сделать из них аналог минного поля с колючей травой, бьющих по площадям. Каждая ступень требовала отдельного ритуала. Чем выше и сильней, тем сложнее подготовка и дальнейший этап преобразования существующей основы заклятия. Для самых могущественных видов необходимы редкие ингредиенты, которых так просто не купить в обычной алхимической лавке. Маг, он же заклинатель, не мог взять книгу и пропеть заклинание, наблюдая, как творятся чудеса. Заклятие в буквальном смысле выжигалось в внутренней сути, заключаясь в сумеречный круг. Поэтому чародеи обычно имели ограниченный набор заклинаний, но зато каждым владели на высшем уровне. Но опять же, не всегда. Если хватало денег, упорства и сил, достигнуть нужного уровня. Часто все заканчивалось стандартным комплектом, ориентированным по заранее выбранной специализации. А там, как пойдет, сказал я, мазнув еще раз рассеянным взглядом по желтоватой странице книги, слишком гладкой для обычной бумаги, словно покрыта тонким слоем пластика. Даже забавно. Ладно, хватит размышлять, пора действовать. Если хочу выжить, пора приниматься за дело. Глава 10. 10. Руки царапали землю, из горла вырвался хрип, тело каталось по земле, сбивая лиловое пламя выжженного в почве рисунка. Трава вокруг высохла, словно из нее выпили жизнь. Воздух стал плотным, как битум, перемешанный с запахом серы. Ха-а, во рту скопилась слюна. Сплюнув, я наконец остановился, прислушиваясь к эху утихающей боли. А ведь все начиналось хорошо. Пентаграмма колдовского рисунка, элементы стабилизации и фокусирования энергетических потоков проводимого ритуала заняли свое место. Прозвучала формула активации, всего на несколько слов. Магия потекла как вода, высвобождая силу. Фиолетовое свечение побежало по канавкам, вспыхивая редкими искорками. Из ниоткуда возник ледяной ветер, вымораживая организм, следом без паузы побежала волна жара. В глазах возникло мерцание, внутренние органы будто превратились в кисель. Стало нестерпимо больно. Преодолевая страдания, я остался стоять, чувствуя, как нечто формируется в районе груди, создавая образ идеального круга. Выжигая все, он налился объемом, повисая перед мысленным взором, как символ предвестника будущего могущества. Выглядело невероятно. Сумеречный круг стал частью меня, переплетаясь и создавая энергетические потоки внутри организма. Они окутали тело изнутри, подобно плотной паутине, одновременно наполняя восторгом и причиняя дикую боль. Меня мутило, сердце бухало, как сумасшедшие. Кости ломило, мышцы натянулись, как струны. И тем не менее я был доволен, видя в сознании горящий лиловым огнем круг. Первый шаг всегда труден, а потом пришло время отката, и боль стала нестерпимой. Ни воля, ни сознание, ни рассудок, тело сломалось и подвело, рухнув на землю и став кататься по земле, не обращая внимания на полыхающие фиолетовым искры. Беспрестанно тошнило, дикая боль накрыла с головой. Казалось, каждая клеточка организма превратилась в оголенный нерв и к нему подвели электричество. Вскоре отпустило, но до сих пор бил озноб. Перестройка организма завершалась, как следствие окончательного пробуждения дара. «Делайте такое упражнение 2 раза в день и ничего не будет болеть», — хрипло выдохнул я и рассмеялся от облегчения, что прекратилось. Взгляд скользнул по превратившейся в сухую солому траве. Любопытный эффект, а ведь минуту назад была сочной, зеленой, налитой жизнью. Пентаграмма выпила из почвы жизнь одним глотком. Интересно, если бы в этот момент поблизости оказалось животное, его бы тоже убило, превратив в высохшую мумию. О таком в книге не упоминалось. Может, где-то допущена ошибка, хотя круг вот он, горит перед мысленным взором, я его четко вижу, ощущая исходящие от него потоки энергии. Значит, все вышло, пусть и с небольшими огрехами. «Первый блин всегда комом», — произнес я, с кряхтением поднимаясь, и тут же направился к повозке, взять ингредиенты для еще одного ритуала. Сумеречный круг появился, надо продолжить, выстраивая первое заклинание, иначе толку от первого ритуала будет ноль. Кто-нибудь другой сделал бы перерыв, но не Гахор Куэлли Асаджар, ревностный адепт древнего искусства пути духа. Не останавливаться на достигнутом, если сделал первый шаг, делай второй, не откладывая в долгий ящик. Совершенство не терпит колеблющихся, такова философия Маршак. Всегда идет вперед, изменяясь в телесных и в магических формах. Любая остановка, шаг назад, нет предела идеала, есть только лень и нежелание возвыситься над собой прежним, превзойти вчерашнюю версию себя, создавая образ себя нынешнего. Дар есть, а значит, нужна первая основа, заготовка для заклинания, действующая в сумеречном круге. Я провел предварительную подготовку заранее и выбрал плетение из найденной в катакомбах книги, поэтому второй этап не занял много времени. Единственное, вторая пентаграмма находилась чуть в стороне, вычерченная в земле острием кинжала одного из разбойников. И все равно, когда наступило время активации второго магического рисунка, я на секунду заколебался, вспомнив дикую боль, пронзившее тело в первый раз. Слишком болезненным оказался опыт создания круга. Нерешительность удел слабых, пробормотал я древнюю мантру, всплывшую из обрывка в памяти Гахора. Имперский заклинатель знал, о чем говорил, он в своей жизни никогда не колебался. Если ты слаб, то это твой выбор. Сила и воля способны сокрушить любую преграду. Еще 2 постулата адептов Маршак, произнесенные вслух, помогли окончательно решиться, развеяв остатки сомнений. В конце концов, зря что ли столько часов корячился, вычерчивая сложно составные рисунки, копаясь в вещах мертвого заклинателя, отыскивая нужные ингредиенты для проведения ритуалов. Тогда проще сесть и ничего не делать, покорно дожидаясь смерти, чем останавливаться на полпути. Я встал в центр пентаграммы, глубоко вздохнул и выкрикнул формулу активации. Гортанные слова колдовского наречия прозвучали быстрой скороговоркой. Небольшая пауза и завершая призыв уже на староимперском. По праву силы, повелеваю. Рисунок вспыхнул ярким фиолетовым огнем. Установленный в основании пирамиды стабильности фокусирующий кристалл треснул и раскололся на 2 половинки. Из осколков вырвался белый луч, тут же подхваченный сиреневым пламенем. Оно втянуло свет словно губка, изменяя по своему образу и подобию, поглощая, не оставляя следа. Остальные элементы из нескольких камней определенной породы человеческих костей вспыхнули и погасли, превращаясь в горстки праха. Завыл невидимый ветер, трава вокруг пентаграммы стала стремительно желтеть, но внутри рисунка оставалась полная неподвижность. Казалось, время застыло, позволив наблюдать происходящие снаружи метаморфозы. Попавший на пути лиловой волны камень покрылся сеткой мелких трещин. Пышный куст неизвестного растения на глазах увидал. Почва почернела и обуглилась. Случайно забытый трофейный плащ расползся на лоскуты. Буйство энергии длилось короткое время, успев нанести окружающей местности урон. Затем началось преобразование, аморфная масса силы вытягивалась, создавая гибкие жгуты щупальца. Достигнув нужного размера и напитавшись магией, они начали принимать форму огромного когтя. Светящийся фиолетовым огнем фантомный коготь повис в воздухе в основании начерченной пирамиды, долгую секунду находился в неподвижности, затем резко уменьшился, став напоминать вытянутый кинжал. Теперь коготь висел прямо передо мной, заключенный в центр пентаграммы. Он переливался лиловым, делаясь иногда полупрозрачным, а иногда обретая твердость алмаза. «По праву силы», — тихо произнес я, протягивая руку вперед. Откликаясь на призыв, коготь кинжал втянулся в ладонь призрачным сгустком. В районе проникновения на мгновение возникло жжение, но быстро прошло. Больше никаких видимых следов на коже не осталось. Сумеречный круг вспыхнул. Заключенная во внутренний контур одна из сфер замерцала, в ней проступило изображение когтя, видное только мне. Судя по оставшемуся месту внутри, круг еще мог вместить, как минимум 5 заклинаний, значит базовый набор 6. Неплохо, совсем неплохо для новичка. Хотя тут, думаю, стоит поблагодарить Гахора, именно его влияние усилило слабые крохи дара, которые до этого были. Заняв место, коготь замерцал фиолетовым огнем и начал затухать после того, как огонь в вырытых канавках пентаграммы начал гаснуть. Из груди вырвался вздох. Ритуал подошел к завершению. Осталась мелочь – проверить срабатывание заклятия. Переступив через нарисованные на земле линии, я подошел к ближайшему кусту и сделал, как описано в книге. Сосредоточился, мысленно потянулся к знаку заклятия, напитав силой, представляя, как коготь бьет. Резкий шелест, и ветка кустарника упала на землю, срезанная с удивительной четкостью. На мгновение в воздухе мелькнул образ когтя, сотканного из пепельного дыма, одновременно напоминая формы извилистый кинжал и коготь неизвестного хищника. Недурно, я наклонился, оценив ровность среза. Так и вражескую руку можно под корень срубить. Знак когтя в сумеречном круге потускнел. Заряд кончился. До следующего применения придется ждать, пока заклинание снова обретет силу. Слишком мал у меня пока личный резерв. Жаль, что коготь еще какое-то время будет лишь слабым подобием того, чем должен стать в реальности. Его необходимо напитать, взрастить, сделав по-настоящему смертоносным оружием. Пока это не более чем опасная игрушка, способная убить, но бесполезная против опытного противника. Впрочем, все зависит от того, насколько неожиданным будет удар. При ловкости и везении можно и хорошо защищенного рыцаря завалить, главное попасть куда нужно. Вряд ли на данном этапе коготь-кинжал способен пробить хорошую сталь, или сила проникающего удара будет зависеть от количества влитой энергии. Надо провести испытание, благо, что подходящего материала под рукой полно, не зря же тащил доспехи убитых воинов с места засады. Странно, но эйфорию не чувствовал, ни восторга, ни радости, лишь осознание факта от хорошо выполненной работы. Принял как данность с ощущением. Сделал дело, переходи к следующему, порадоваться можно потом. Тем более, радоваться особо нечему, я почти не сомневался в успехе. Поймал себя на этой мысли и усмехнулся. Мда, тяжело адептам Маршаак наслаждаться жизнью. Хорошо еще что, я в начале пути и смогу скорректировать собственный подход к учению. Следующие 4 дня отсыпался, благо съестных припасов хватало с избытком. Не нужно беспокоиться, переживать, где достать еду. Это сильно экономило время. Просыпался, тренировался, ел, снова засыпал. Отжимания, приседания чередовались с другими упражнениями, которые вспомнил, но в старой жизни почти не применял, здесь же использовал по полной. Работал до изнеможения с максимальной нагрузкой, пока мышцы не начали отказывать. Следуя заповедям древнего учения Маршаак, не думаю, а действовать, сосредоточившись на цели, как механизм, стремящийся стать безупречным, сгоняя прежнюю рыхлость. Такую бы целеустремленность в прежней жизни, можно горы свернуть. Мысль вызвала усмешку. Следовало попасть в другой мир, схватиться с призрачной тенью, поглотить часть ее, чтобы открыть в себе нечто новое. Что интересно, было четкое понимание, что если бы не частичка личности древнего заклинателя, скорее всего старая версия меня никогда бы не решилась ни на что подобное, ни на эксперименты с магией, ни на приведение себя в порядок. Так бы и мыкался по лесам, пока однажды не сдох, напоровшись либо на дикого зверя, либо на разбойников. К счастью, этого не произошло, и теперь новая версия меня усиленно готовилась к познанию нового мира, где изнеженным инфантилом, привыкшим к городскому комфорту, делать нечего, сгинут за несколько дней. В перерывах между тренировками читал книги, не только найденные в подземельях имперского форта, но и обнаруженные среди вещей погибшего заклинателя. Это многое дало, в том числе ценные знания. Старинные фолианты открывали мир магии с неожиданной стороны, показывая преимущество обладания даром. Это подстегивало не хуже желания жить. Ну и, конечно, практиковался. Теория без практики – пыль, бесполезное времяпрепровождение. Так говорила философия Маршак, так подсказывал опыт. Путем экспериментов стало понятно, что время перезарядки заклятия длилось в районе 3 минут. Сократить на меньшее никак не получалось, как и усилить мощность удара. Коготь пробивал сталь, но всего лишь на пару сантиметров, что совершенно недостаточно для нанесения серьезных ран. Если под стальным листом нагрудника находилась кольчуга, даже легкая, почти невесомая, именно в такой был ехавший впереди обоза и погибший первым рыцарь, а также хороший поддоспешник, то повреждения и вовсе напоминали неглубокий укол. От такого не только умереть, свалиться с седла невозможно. Полученные сведения могли бы смутить, если бы я не знал, что коготь-кинжал всего лишь заготовка, основа из которой в дальнейшем можно вырастить все что угодно, в том числе превратить в заклятие, рубящие хорошо экипированных латников на повал, или того хуже, разваливающие заключенных в железо воинов на две половинки, с вываливающимися кишками, хлещущей кровью, дикими криками ужаса, грязно и неэстетично, зато оказывающие деморализующий эффект на остальных. Что касается сумеречного круга, то он теперь постоянно висел в подсознании, готовый к вызову в любой миг. Сначала такое соседство вызывало дискомфорт, потом привык, сроднился. Активация заклинания занимала мгновение, достаточно было сосредоточиться на нужной сфере и чары срабатывали. Если использовать несколько раз подряд, возникало чувство опустошения, не мешавшие, но вызывающие опасения длительностью действия. Больше негативных физических проявлений применение магии не несло. И, разумеется, все это время подбирал второе для освоения заклинания и столкнулся со сложностями. Во-первых, как выяснилось, оценка в 6 условных пустых слотов оказался ошибочным. Круг вмещал только 5 заклятий, сказывалось отсутствие опыта, приведшее к неправильным выводам. Поэтому следовало более тщательно отнестись к выбору. В конечном итоге остановился на лечилке, найденной в книге основ. И здесь наступило во-вторых. Целительские заклятия всегда были сложнее боевых, потому что изначально были направлены внутрь организма. Со временем можно лечить и других, но для этого заклинание надо серьезно модифицировать, что делало чары подобного типа трудными в освоении даже на начальных этапах. Короче говоря, не нашлось нужных ингредиентов для проведения ритуала. Плюс сложность была на порядок выше, чем при создании когтя. Пришлось отступить. Хотел вместо этого выбрать классический щит, раз уж первое заклятие ярко выражено атакующее, но решил повременить, понимая, что переиграть назад уже ничего не получится. К таким вещам следует подходить с особым тщанием, взвешивая все за и против, а главное изучая, куда это может привести. Магический щит – дело, конечно, полезное, но что из него в дальнейшем можно вырастить, до какой степени развить? Прикрыть от физических атак целый отряд звучит неплохо, но слишком однотипно и предсказуемо. Другие маги наверняка научились справляться с подобной защитой. Нет, нужно нечто иное, нечто неожиданное, обладающее универсальным функционалом для использования в нескольких плоскостях. Необходимое заклинание нашлось не сразу, пришлось перелопатить всю книгу основ, чтобы найти заготовку, подходящую под нужные требования. Им стал туман. На первый взгляд неоднозначный выбор. Кому нужна способность вызывать белесую пелену на небольшой площади? Но помогли заметки на полях рядом с описанием основы, сделанные рукой Гахора. В свое время заклинатель долго думал, подбирая себе новое заклинание, и в конечном итоге остановился на тумане. Почему? Из-за ветки дальнейшего развития. Гахор верил, что из безобидного с виду заклятия можно сделать универсальный инструмент, пригодный для использования в разных ситуациях. Многие чары в развитии в конечном итоге упирались в потолок. Их некуда было больше совершенствовать, потому что предел достигнут. А имелись такие, что вначале кажутся ерундой, но на высших уровнях становились всесокрушающим оружием, зачастую решавшим исход целого сражения путем одиночного применения. Это дорогого стоило. Другой вопрос, что и доведение до ума такой штуки обходилось недешево и занимало кучу времени, но усилия того стоили. Поэтому туман. Ну а после пора начинать думать, куда двигать дальше. Стоило заканчивать с сидением в лесу и по-настоящему осваиваться в новом мире. Глава 11. 11. Инненоо, пошли родимые. Прицокнул я, помедлил и чертыхнулся. Левая лошадь послушно перешла на бодрый шаг, а вот правая вновь замедлилась, проявляя строптивый характер. Не нравилось ей быстро идти, даже когда это позволяла дорога. За флегматичный характер первая лошадь получила у меня прозвище «Буренка», вторая за дурной нрав – «Тормозуха». Но надо признать, обе в целом неплохо выполняли свои обязанности, везя меня и повозку по старому торговому тракту. Лучше так, чем идти просто пешком. Шел третий день путешествия. Моросил мелкий противный дождь. Похолодало. Погода все больше напоминала раннюю осень. Пришлось переодеться, избавившись от неподходящих туристических шорт и футболки. Больше всего жалко было расставаться с легкими сандалиями. Местная обувь оказалась жутко неудобной и тяжелой. Но выбора нет. Либо так, либо привлекать к себе внимание, выбиваясь из привычного фона. В целом оделся основательно. Рубаха, штаны, сапоги, легкий кожаный нагрудник, поверх плотный плащ с глубоким капюшоном, который весьма пригодился в дождь. Сидя на козлах, держа в руках поводья, я ощущал себя достаточно комфортно, чтобы не жаловаться на разыгравшуюся непогоду. Доспехи одевать не стал, слишком тяжелые, нет привычки, сноровки и опыта, будут только мешать. Но зато большую часть забрал с собой, решив не оставлять добро гнить в подземелье разрушенного форта, куда в основном снес бочонки с синей водой, занимающих большую часть груза погибшего чародея. Также в повозке лежали найденные на нижних уровнях имперского форпоста зачарованные книги. В сумке покоились записки Сандара и несколько особо редких ингредиентов. Отдельно находились деньги, которых оказалось неожиданно много. Найденные у погибших наемников и напавших на них разбойников, они представляли приличную по местным меркам сумму. Монеты разного достоинства приятной тяжестью оттягивали кошелек в виде кожаного мешочка. Сотня серебряных монет, два десятка золотых, золото было у Сандара, похоже, заклинатель рассчитывал на долгое путешествие и заранее подготовился, медных без счета. Если сложить вместе, то выходило весьма неплохо, как минимум с голоду не помру. Наличие хорошей суммы денег на первоначальном этапе подготовки к путешествию даже вызвало мысль отказаться от найденных на поля боя трофеев. Но жадность взяла свое, заставив с кряхтением заняться погрузкой нелегких оружия и доспехов, как железных, так и кожаных, которых оказалось неожиданно много. Инненоо, пошли родимые. Тормозуха сбавила шаг, снова пришлось ее подгонять. Упрямая животина не желала держать темп, не складывалась у меня с гужевым транспортом. Две лошадиные силы, блин, подобрав поводья за один конец, другим хлестнул по крупу вредной скотины. Помогло, лошадь прибавила в скорости. Ненадолго скорее всего, но с дурной ход шерсти клок, тащиться по лесу уже надоело. Приходилось обедать в полевых условиях, ночевать под открытым небом, терпеть ночной холод и понимать, что в ближайшее время ничего лучшего не предвидится. Если бы не сущность тени, я бы скорее всего просто не выдержал. В свое время Гахор Куэль-Ас Аджар мог неделями вести жизнь изнеженного аристократа. Вино, красивые женщины, изысканные блюда, шелк и атлас в постельном белье, купальня с горячей водой, просторные апартаменты, обставленные дорогой мебелью. Все это для него было не в новинку. Но в то же время, при необходимости имперский заклинатель легко мог обходиться малым, живя с простыми солдатами, питаясь с ними из одного котла, оставаясь неприхотливым в быту, как аскет. Для него это не было необычным и всегда в первую очередь проявлялось исключительно с точки зрения философии Маршак. Надо для тренировки быть по шею в грязи, значит так будет. Все для усовершенствования навыков. Придется терпеть лишения и питаться мерзкой едой, неважно, если это поможет взойти на очередную ступень могущества. Кстати, об этом. Не покидая козел и не отпуская поводья, я вытянул правую руку в сторону от дороги, вызывая из глубин сознания сумеречный круг. Колдовское колесо с заклятиями послушно проявилось перед мысленным взором, вспыхнуло на секунду лиловым огнем и зависло в воздухе, невидимое никому, кроме заклинателя. «Пиф!» — сказал я, картинно изобразив пальцами выстрел из пистолета. Ветка проплывающего мимо дерева хрустнула и послушно развалилась на две половинка. Меньшая упала на сырую землю, разбрасывая с листвы капли дождя, большая осталась торчать огрызком из ствола. Иконка когтя кинжала в круге потускнела, показывая истощение заряда. Конечно, никакая это была не икона, скорее объемная сфера, заключенная во внутренний круг колдовского символа, но иногда было приятно вспоминать термины из прошлой жизни. «Паф», тут же без паузы сказал я, наведя указательный палец на ложбинку между деревьев. В воздухе словно разорвалась дымовая шашка. Белесая дымка накрыла небольшую площадь молочно-белым туманом, метров 10 в диаметре, не меньше. К сожалению, туман быстро рассеивался, и в этом был виноват не дождь, продолжавший моросить с неба. Жидкая консистенция дымовой завесы объяснялась исключительно слабостью самого заклинания. Первый уровень ни на что не годился, разве что суеверных селян пугать вызванным чародейством. И то не факт, что сработает. Деревенские, как правило, прагматичные, увидят, что дымка вреда не причиняет, могут за оглобли схватиться. Первое применение второго изученного заклятия поначалу вызвало разочарование. Ругался за понапрасну использованное место в сумеречном круге. Коготь на фоне жиденького белесого облачка выглядел перспективнее в качестве потенциального средства атаки. ХМ-атаки – еще один всплывший элемент изменившегося сознания. Сергей Кравицкий никогда бы так не сказал, скорее применил бы обтекаемый термин типа самообороны, но никак не атаки. Особой воинственности за мной никогда не водилось, тем более кого-то атаковать. Зато у древнего колдуна с этим полный порядок. Надо напасть, нападет, убить, убьет. Без сомнений, без колебаний, ведомый лишь внутренними инстинктами природного заклинателя, адепта старинного философского учения, не терпящего в последователях проявления слабости. Секир башка и дело закрыто, хмыкнул я, поймав себя на мысли о применении магии против других людей. Не вызывало сомнений, если придется, пущу в ход не колеблясь. Не потому что хочу кого-то убить, а потому что так надо. Гахор не любил причинять боль другим, но, если требовали обстоятельства, без колебаний шел на это, в том числе пытал, без удовольствия, не получая наслаждения, как выполняя неприятную, но нужную работу. Необходимая жестокость, так назывались в трактатах Маршак такие деяния, похожи на наше меньшее зло. Меня вдруг накрыло, и я увидел еще одну картинку из прошлого тени. Гахор находился в зале трактира. Напротив стоял высокий бугай в одеждах наемника. Он сказал что-то оскорбительно, направленное на заклинателя, не понимая, с кем имеет дело. Колдун поймал взгляд задиры, протянул невидимую линию от себя к нему и жестко продавил чужой разум, беря под контроль. Это была не магия в чистом виде, ни что иное, позволявшее навязывать свою волю более слабому существу. С сильной личностью такой фокус бы не сработал. И здоровяк поплыл, враз сделавшись похожим на расслабившуюся амебу. Его приятели ему что-то говорили, сидя за соседним столом, но тот стоял, пошатываясь, будто получив удар в лоб. Ворча, дружки мордоворота стали подниматься с лавок. Кто-то подхватывал лежащий рядом топор, кто-то присоленный к стене меч в ножнах. Засверкав, появилась обнаженная сталь, мгновенно переводя заурядную кабацкую драку в серьезную схватку.